Ну что молчишь-то? Еврей, ты куда попал? Да. Алло. Ты не... Алло, кто говорит? Кабзук, почитай. Ты козел, заебал нахуй, блядь, заглохни. Давай встретимся. Давай встретимся, хоть поговорим, ёбку. Евреи всегда в жопу ебутся. Алло. Ты только щелкаешь по телефону. Петух, значит, ты, блядь. Нихуя ты не можешь, нахуй. Выйди, как мужик, нахуй, блядь. С глаз на глаз, блядь. Ну, подходи. Нахуй, блядь. Подходи. Не, ну, подходи. Вот дому сейчас я выйду, а ты подходи сюда. Ну, и что? Я выйду. Давай, и поглядим, как, кто кого, блядь, наебнёте. А? Ну, что тебе еще надо? Отстрелю, нахуй. И тогда будешь хвалиться, блядь. Ну, что молчишь-то? Господа, нахуй, блядь. Заглох, нахуй. А? Козел ебучий, блядь. А ты хули орешь, там лезешь? Чего? Отдай девочку. Что ты, блядь, там хрюкаешь-то? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. У меня, блядь, девочка, знаешь ты где? На Северном полюсе, нахуй. Ой, ты молодец вообще. Иди нахуй, блядь. Нихуя. Евреи всегда в жопу ебут-то. А, это тебе в жопу ебут-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это вас в жопу ебут. Я вам помочь ничем не могу. Если жопа у вас рваная, никак не могу помочь. А Наташа Красова... Слышь ты. Нету-ки. Ты слышишь, хуйло мочное, блядь. Нету-ки. Нету те. Нету те. Деревенская харя, блядь. А, ну да, конечно. Алло. Аллах Акбар. Девочку повызов. Ты замолчи, шкура вонючая. Шала. Акбар. Это ты, шлюха вонючая. У тебя всю жопу поразорвали. Попробуй еще сюда позвони. У шлюшня. Я буду с тобой торчать. Врач ходит, к Нине Васильевне. Какая ты врач-то? Хуесоска-то ебучая, блядь. Поведу себя. Соси хуй. Ты соси хуй. Миниатюрная дама. Ох, я тебя буду притягивать. Вы жульё ведь. Ночное-то время вы что, грабите машины? Да. Кем ты работаешь? Работаю. Ох, я тебя буду преследовать! Преследовать! Слушай, дорогая. Да? Давай, подходи ко мне, я тебя оттрахаю, блядь. И тебе никто не нужен, ни работа, ничего не нужно. Голубая жопа. У меня есть свидетели. Твоя. Твоя голубая хорошая. Ты ебешься в жопу со своими педерастами. Я тебе ебу, блядь. Ты что, блядь, видел, что ли? Сколько ты хочешь? Пусть отъеби мать свою и заплатишь. А я тебе отъебу, нахуй, блядь. Быстрее, блядь, чем ты, блядь. Хрюкнешь, нахуй, блядь. А что, заглохло нахуй, блядь? И сказать нечего, да? Хуя. Заглохни. Так, заварганись. Если ты не умеешь в воде пердеть, блядь, не пухай ты раков, а. Если, блядь, еще раз позвонишь, я тебе, блядь, приду, блядь, жопу наизнанку выверну, нахуй. Вместе наркотиками сегодня иду, на стол заявление написала уже на 15 листах, изложила все, с чего-то началось. Я тебя посажу, блядь. Я посажу тебе, блядь, ебаный ты. Я посажу Женечку. послушай, сучка, я же все дело свое. А я 57. Напилась я пьяна, не дойду. Не дойду я до дома. Я слышь ты, шлюха вонючая. День я дальше. Ах, бутылочка вина, не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Поняла? Поняла. Хуй соси, ты слушай ты, хуй соси, губой тряси. Деньги отдашь или как? Фамилию скажи. Алло. Да. Фамилия как ваша? Мартышкина. Это, я говорю, сухоногая квартира. Куда вы звоните? Вы, наверное, не туда попали. Это вы не туда попали. Вы, ёпта, да кто звонит-то это? Поздравляю с Новым годом! Алло. Алло! Да. Поздравляю с Новым годом! И вас так же. Не работаешь, ни дела, ни работы. Пенсионерка херова. Ядрёна шмага. Не понял. Ты сколько получаешь пенсию-то? Кто спрашивает? Сколько пенсию-то огребаешь, а? Огребаешь? Как тебе по лбу стукну, так узнаешь сколько. Ого! Да, слушаю. О, добрый вечер. И вам покажу. Какой вечер и время еще 3 часа дня? Что ты, как хочешь? Нет, я просто предлагаю встретиться с тобой. Я тебе найду. Я знаю, где ты живешь. И я тебе найду и бошку отшибу. Ты понял меня? Алло. Алло. А ты разденься на голо-то. Ну что, леди? Котел, бать. Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Давай встретимся. Это мой дом, а не твой. Какой? А мне дом твой не нужен. У тебя дом найди на кладбище. Петух задутый. Ты у тебя не... жопа вся рваная. Ты ведь не при... ведь не придешь на матрос 18, не придешь. Да, конечно, не приду. А нахуй мне матрос 18 нужен? Это моя... У меня, соли... нахуй, у меня на солидарности да. Дом. Никто нахуй. Сына. Никто нахуй. Нахуй, твоя жопа хороша. И твой задутый жопа обосратая. Если трусишки на что... Красный, послушай, а тебе интересно, сегодня ведь праздник, и ты бессовестно и так звонишь. Тебе не стыдно? Ладно, будешь ты нюхать, нахуй. Я как перну, блядь, а ты будешь нюхать ландыши, блядь. Ох, а чего я буду нюхать-то? Красный, да. Потому что у тебя и ландышев нет, и жопа вся рваная. Я тебе говорю, ты за свои слова отвечаешь. Блин, отвечаю, блядь! Сука, позорная мразь! Вот я не знаю, кто ты звонишь! Ты, сука, хоть бы раз на глаза появился! Я тебе глаза выколол бы нахуй! Красов, да, Наташ, да. Да, Красов, Наташ. Ой, я теперь поняла, кто звонит. Наташ, Красов. Из Красова телефона на... Красова сделает. Красова делает, вот. Вот так. И ты пошел ты нахуй, там какая-то бабка орет с тобой. Это мой дом. Ой, матросу 18. И чтоб гад вы вонючий. Ты ведь не при... Ведь не придешь на матрос 18, не придешь. Да нахуй мне твой дом нужен-то, блядь? Это мой обосратый дом. Не твой. А он не мой. Мой дом. У меня есть где жить. Ты шкура паршивая. Что тебе надо от нас, а? Давай. Ага, блядь. А ты мою печушку видишь? Хуй тебе под нога, блядь. Ага, ага, кыш. Шкура вонючий. Ну и что? Ну, давай, блядь. Как это захотел? Ты как это захотел? Ну, иди посмотри на унитаз. У тебя дома-то унитаз есть. А то дешевка фрейранде. Ходишь по сортирам, серишь. Ну, иди. Прекрати сюда звонить, мразь такая. Ой, ой, ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Ну и что? Алло. А, услышала. А у тебя что, я хуй на лбу вырос? Такого хуя ты сюда звонишь? Дебил ебучий, блядь. А Наташе Красовой передай привет. Красов, да, Наташ, да. Алло. А ой, ко мне тоже поступил звонок. Я... А ты свою жопу подмой вначале, пидораска вонючая. Как это? Прежде чем сюда звонить. Шалава вонючая, казацкая, блядь, проститутка. Да я никуда не звонила, это мне звонят. Да, звонят. Остановись. Прекрати, пожалуйста, не звони больше никуда. Открой. Так, мы звоним Макарьев, вызываем бригаду. Так, что с тобой, куда ты звонишь? Тебе плохо, да? Печушка не стоит. Это мой дом, а не твой. На матросов 18. Ты пидор, блядь. Да подавись ты им нахуй, блядь. Своим домом. Ты хоть был там 100 лет, ты уже забыл там, где как входить нахуй туда. Игорь, еще раз, блядь, звягнешь сюда нахуй. Я тебе, блядь, морду разобью, найду тебя в казаках ебучих. Это моя родная страна, нахуй, блядь. Черный. Где? Ты где твоя родная страна? Ты где родился-то? Вспомню. Как тебе на бок вон, блядь, в новых домах, блядь. Жопу подмывали тебе, блядь, на корячках повозил, блядь. Вот ты. Твоя родная страна, блядь. Себе, петух. Страна у тебя в Африке, нахуй. Ты ведь не при... Ведь не придешь на матрос 18, не придешь. Да оно, ну не нахуй, не нужно, блядь. Ну и что? Ну, давай. Ну и что? Ты из-за этого и звонишь сюда все время, что ли? Это мой дом. Это мой дом. Где твой дом? Твой дом на кладбище. К папе вот скоро ляжешь рядом. Мама, папа, вот там туда. Вот там твой дом. А этот дом ты не строил. Ты, да, блядь, камушку туда не положил, блядь. Твой дом, блядь. И вот лети туда, вот на бугор. Куда? А, хуй под нога. Подавился, что ли, блядь? Прокуратор. Алло. Серега. Алло. Да. Сергей! Что ты орешь-то, дура? Сергей! Это кто звонит ему? А ты кто? Петух ты, ебаный! Я сейчас приду, тебе морду набью, блядь! Правда, что ли? Не набьешь. Испытай счастье. Твою жопу, блядь, поцелую. Так... Хуесоска ебучая, падла. Ты чего? Да, слушаю. Сергей? Да, вроде меня так мать называла. Там свою бабу укуси поглубже. Чего? Алкаш-то ебаный, блядь. А ты кто? И ты такая же. Я пропил свои мозги, да? Да, ну, конечно, ты про такая же. Что, блядь, чё ж её заёшь, блядь, нахуй? Ой, покричи, покричи. Разорвай шепу твою до ушей. Чего? Усов давно нет уже. Это ебли, да? Разорвали? Не, я их сбрил. А ты пизду свою побрил хоть? Я приду сейчас по твою жопу, блядь, поцелую так, что аж рогать будет. Ой, язычком, блядь, да и с удовольствием, блядь. Гондон ты использованный, а? Не, я живу нормально. А ты вот, блядь, гниешь нахуй, блядь. Я набью, блядь. Ты гниешь, уже изнутри гниешь. И через месяц ты сдохнешь, нахуй. Я сейчас приду, тебе морду набью, блядь. Давай. Ну, давай, попробуй. Ну, да, хуй ты так пиздишь по этому, по телефону. А вот хоть пришла бы, правда. Завтра. И я бы поглядел, на кого ты похож. Алкаш ты ебаный, блядь. Серьезно, что? Ой-ой-ой, подожди, завтра как ты будешь стоять раком на коленках просить прощения? У тебя? Никогда не буду. Ты, у тебя жопа разорвана до ушей. А у тебя? Не разорвана. Нет. Да? Да у тебя вообще, блядь, жопа с мордой срослась. Я тебе сейчас приду и ебало натыкаю это, блядь. Да, вот с удовольствием, давай. Ты нахуй и шаг! Кто? Это ты бы мне сосал, наверное. Поганый, блядь. А, во, ты, наверное, сосал, точно. Я помню, какая-то баба, блядь, сосала хуй мне. Слышь? И все говорила, а это, что? я пьяна, а хуй сосала, блядь, заебательски. Давай успокойся еще раз, нахуй, я тебя вообще нахуй убью. Ой, ты вот, какой, ты гляди, какой он хам. Да, сейчас приду к тебе домой. Да давай, ну что вы все пугаете, приду, только я никого не вижу, нахуй. Ну приходите, блядь, убейте меня, попробуйте. Слышь, мужик, я сейчас... Ты вообще заглохни, нахуй. Отправил ли вот я, ты, нахуй. Вот ты-то в жопу, наверное, ебешься, ты нахуй. Переломай, ты ноги. Ну приходи, давай, встретимся. Или к Киркорову, что ли? Ну и что ты говоришь? А ты кто такой? Ну, погромче, а то я не слышу. Ой, сколько у меня нарядов тут расповедовать, ты слышишь? Ну и что ты хочешь? Бля, денег не жалко, что ли? А, ну говори, хуй ты молчи, сейчас оттрахаю. Да, ништяк получается. Знаешь что? Заткни себе язык в жопу, блядь, и дыши глубже. Алло. Алло. Да. Сереж. Сережа. Сейчас Сережу позову. Сереж. Чего? Иди, подойди. Чего? Иди, себе зову. Да. Алло. Алло. Сережа. Да. Привет, говорю, Сережа. Я не узнаю, что ты. Алка Пугачева. Я вот на голову разделась и жду тебя. Ебаться, это прелесть. Ебаться хочу. Алло. Иди. Скажи, что на него заявление напишут в милицию. Правда? Его посадят на 15 суток. За что? Это очень некрасиво. За что посадят? Ебать тебе не стал. Пиздёныш, блядь. А я тебе ледорубом по зубам. А я тебе по пизде. Кайло. А я бы тебе так уебал. Алло. Слышь ты, кнопка ебучая. Слышь, а слышь ты? Хуесоска вонючая. А ты жопа выебанная. Алло. Ты мне папа прокурор. Правда? А я думала, ага. Он тебе залупа конская. Может, в адрес вы назовете? Я вам скорую вызову. Это ж подруга твоя. Ты что, не узнала меня, что ли? Про врач, ей сделают вам укол, вам поможет. Я в вашем состоянии здоровья, вы понимаете, вам нужна помощь. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что? А может, тебе хуй в жопу заткнуть? Алло? Милицию-то тебе надо сдать. И тебе тоже туда. Давай, иди, Колизерова. Проститутка ебучая. Колизерова, иди, вытащи. Дура. Пошла. Да. Алло. Да, и ты, золото. Ой, ты моя дорогая. Привет. Сереж. Ну что, молчишь-то? Алло. Хуй тебе. Да. Люба. Нет, это Сергей. Ты скажи, что ты хочешь? Чего хочешь? Я сейчас в обществе ветеранов позвоню. И тебя быстро язык прикосит. Ты слушай, ты куда звонишь-то? Обовсе обалдел. Ты скажи, я что ты хочешь? Я не звоню, у нас телефон был отключен вообще месяц целый. А я что, тебе мешаю? Да зачем я еще буду куда-то вам звонить, на? У нас телефон был отключен целый месяц. Мы никуда не звонили, ничего не знаем мы. Ой, у тебя голос как у Брежнева. А у тебя как у пидораса, бля. Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. А вот. Иди еще 100 грамм выпей и поспи, нахуй, ёпта. Да ладно, только с тобой. Нет, ну вы что, хамишки, знаете. Люба! Люба, прекрати! Я сейчас в обществе ветеранов позвоню, и тебя быстро язык прикосит. Люба! А я Карпову позвоню. Ты скажи, что ты хочешь? Алло. Петушок, петушок, золотой гребешок. А ты, курочка ряба, жопой задутая. Чего? Что там, пукало, освободилось у тебя от хуев? Алло. Ты куда звонишь, коза? Алло. Ты кобыла педальная. А ты вафлёрщик. Ой, ну, как ты хорошо, хоть хуй сосёшь, на весь елец прославишь. Ой. Кто-то, а это... Алло! Того, гляди, с голоду умрёт, никто хлеб не даёт. Голодающие, что это тебе хуй в жопу застрял и во рту? Проститутка, старая ведьма! Чего? Свадьба. Ах, это ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- другой. Ой, какой куделя, голуб... От Сережи, знаменитого педераста, блядь, ебаного. Сыроедская ебучая. Его, он же женился. Иди похмелись, ебаная пизда, и хуй ебучий. В жопу еще вас не отъебали. Заткнись, курва. Это Сережкин дружок. От Сережи, вот тебе Сережка, Сережкин дружок тебе встретит, ебало тебе набьет. Заткнись, заткнись, урва. От Сережи, знаменитого педераста, блядь, ебаного. Слышь ты, сука, Я тебе сама завалю. За точку в вас. Курва ты, я как вас там разъебу на суде-то. Иди, сука, блядь. И на Петровке известно. От Сережи, от Сережи, знаменитого педераста, блядь, ебаного. А? Заткнись, подонок, сифилисный. Хуесоска. Ну смотри. Проснулась. Смотри. Скоро расправа будет. Алло. Ну давай, голубой. Алло. Позабавляйся. Алло. Ты от меня. Матя. Позора натерпишься. Анчему кахеря. Усраться можно, а? Анчебуча, а к чалом? Не обосрись, смотри. Свадьба, свадьба. Ах, это поверили. Больной, ты у тебя, тебе няня приводили, чтоб ты их ёб, блядь, ты. И стыдно тебе. Ты, падла, вонючая. Ты от меня позора натерпишься. Да правда? На том свете... Я охуеваю тебе просто. Сдохнет. Ты шкурка вонючая. У тебя столько говна в жопе. И пизда наизнанку. Блядь. Да. Я в городе Козловград. Так, ты говори по делу, что тебе надо? Павлоград. Чего? Да. Алло. Да. Ну, здравствуй. Кто ты такие? Ну, что? Что? Поцелуй, ебуть вошел. А она какой? Да. Слушай, чё, Серёг? Алло. Приходи за получкой. Чего? За получкой приходи. У какой деревню? Иди, хозяин на переправе, уже ждет тебя. А, иди к нахуй. Жалко ведь вас, получкой. Нищета ёбаная. Да. Алло. Алло. Завлекай своим корпусом. Соси ты хуй, бля, пидорас ебучий, бля. Да. Алло. Алло. Привет. Привет. С Натальей мы вдвоем дома. Алло. Алло. Давай встретимся. Чего? Сильно хочешь? Плохо. У меня три хуя в штанах, блядь. Ну и четвертый в рот возьми. Давай встретимся. Да, слушай. Прокуратов. Нет, конечно, блядь. Проскуряков. Блядь, Петюшка стоит, блядь. Ёб, не могу, блядь. Жена не дает, уже замучил нахуй, блядь. Ну и что? А что ты хочешь? У меня застой, блядь, такой. Петюшка стоит, блядь, постоянно. Ну, стоит, блядь, засунь, блядь, ее, блядь, в щелку, нахуй. Я хоть тебе задам, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. А, да иди, я тебе засуну, нахуй. Приходи, давай. Я тебе заткну, нахуй. И в очко, и в сальчиком. Ой, ты, блядь, козел ты, ебаный. Ты, блядь, я... тебе нужно, блядь? Я хочу ты, в жопу блядь, дергай, тебе, блядь, заехать. Ты дергайся, у меня бабы есть, нахуй. Все, что тебе надо, нахуй? По понятиям, нахуй, блядь. А, по понятиям, блядь, давай, блядь, по понятиям, блядь. Ну да. В жопу тебе, ну, блядь, заехать. Что тебе надо, козел ебаный? Вот завлекать. Я тебя обзываю, блядь, по понятиям. Ты козел ебаный, пидораст. Я не хам. Нет, ты вот по понятиям ты хотел. Я тебя обозвал, блядь, так, нахуй. Значит, ты есть, нахуй, и пидораст. Все. Ну что, встретимся. Вот сам себе в жопу еби, нахуй, блядь. Завлекай своим корпусом. Что ты завлекаешься? Пошел нахуй, блядь, козел. Да молчи, нахуй, блядь, ты, сука, скотина ебучая, блядь. We'll be right back.